10 минут до старта, жарко и в горле комок. Нынче как лягут карты, знает один лишь Бог. Тихо сказав ни пуха, тронешься ты в этот путь. Веруя в силу духа, ну и фортуну чуть-чуть. Все в твоей власти, мир за нас. На циферблате твой звездный час. Обратно ринешься с места в карьер, биться как гладиатор, драться как легионер. Все в твоей власти, мир за нас.